и притом противны ее точному смыслу, до тех пор ни один уважающий закон председатель не уклонится от исполнения своей немедленной обязанности. Меня упрекают в том, что я не нарушил закона. Но я судья, а не агент власти, действующий по усмотрению. Моя цель в каждом деле истина, а не осуществление начала шито-крыто. И за кого же меня принимали мои порицатели, падая до ног, когда они думают, что я решился бы обойти указания закона, для меня ясного и разумного, только потому, что показания вызываемых свидетелей могут доставить умове кардоер маленькую неприятность градоначальнику. Он был вызван в суд, мог явиться, мог потребовать суд к себе и лично опровергнуть и парализовать неприятные для него показания, но он не явился, несмотря на то, что его каждый день видят катающимся по городу и что он исполняет свои служебные обязанности. Я мог лишь выразить и выразил в постановлении суда, что вызываемые свидетели излишны, так что суд не принимает на себя их вызова. Больше этого я делать не имел права, будучи председателем суда, а не управы благочиния или вотчиной расправы. Я разрешил затем публике делать неслыханные скандалы, желая, чтобы я вел с присяжными дело, держа карты под столом, от меня требует и какой-то особой опеки над чувствами публики. Но и в этом отношении мои обязанности как председателя ограничены. Вы знаете, граф, что у нас председательствующий судья не имеет французского pouvoir discrétionnaire, неограниченная власть. Если публика ведет себя шумно в заседании, председатель может ее предостеречь и предупредить, что в случае повторения беспорядков она будет удалена. Следовательно, при первом беспорядке публика должна быть лишь предупреждена о последствиях повторения, но не удалена, разве бы она дозволила себе беспорядки самого крайнего свойства. Так гарантирует закон гласность суда. Что же делала публика в заседании по делу Засулич? Она покрыла аплодисментами то место речи Александрова, где он говорил о наказании Боголюбова. Я тотчас остановил эти рукоплескания и при водворившейся тишине предупредил публику, что зала будет очищена, если повторятся шумные выражения одобрения. Больше этого я сделать не имел ни права, ни основания, и затем все шло спокойно. Но провозглашение решения присяжных вызвало вновь целую бурю восторга. Тут я уже имел и право, и основание очистить залу, и я этого не сделал сознательно и решительно. Я видел, что ни мои распоряжения, ни требования немногих судебных приставов не побудят восторженную толпу оставить залу, что она наполовину не поймет среди общего шума этих распоряжений, не услышит этих требований. Но раз приказав очистить залу, я уже должен был быть последователен и при неуспешности действий приставов потребовать из нижнего этажа военную команду и поручить ей силою осуществить мое требование. Вы не были в суде, а я был. Я видел, как была наэлектризована публика, какой порыв овладел ею. И я знал, что появление военной силы привело бы тех, кто рыдал, крестился и ликовал, в ярость. Насилие, победу над которым они торжествовали, предстало бы перед их отуманенными очами в лице солдат со штыками. Кто знает, какие сцены разыгрались бы в самой зале суда при столкновении восторженных и возбужденных людей силой, действующей машинально. Раз начав очищение залы, необходимо было бы довести его до конца и уже во что бы то ни стало. Но с какой целью? Для водворения тишины? Но крики радости сменились бы лишь криками гнева, злобными звуками свалки. Для устранения давления на присяжных? Но они уже сделали свое дело и стали частными людьми, которые, вероятно, разделяли ликование толпы. Для уничтожения помехи к ходу дела? Но весь дальнейший ход дела состоял лишь в объявлении Засулич свободную и заседание закрытым. И вот для этих-то эфемерных целей я должен был вызвать столкновение, быть может, кровавое, с тем, чтобы после очищения залы сделавшийся театром уже действительно небывалого скандала,